Что сделал наш клуб? Мы дали клятву отречься от сахара, воздерживаться от кофе, возможно, повести еще более суровую жизнь. Но это не приведет к цели, смеясь, сказал Камил Демулен. Друзья, продолжал Демулен, вся забавная мудрость Ликурга состояла в том, что он принуждал своих сограждан ко всевозможным лишениям. Однако искусство заключается не в том, чтобы отнимать у людей удовольствие, а в том, чтобы предотвращать злоупотребление. Ликург сделал своих лакедемонян равными таким же способом, как буря уравновешивает тех, кого она приводит к кораблекрушению. Что касается нас, то мы не испытываем ни малейшего стремления к такому равенству. — Ты неправильно говоришь, — злобно прервал его Робеспьер. — Как ты мог возражать против демонстрирования гражданами готовности нашего клуба к жертвам? — Однако, — сказал Марат, — я хочу есть. Над Парижем идет дождь, сено вздулось, и не пройдет часа, как избенка начнет протекать. Успеет ли Лоран Бас привезти нам еду и питье? Смотрите, начинается буря. Робеспьер подошел к окну. Свинцовое небо, тучи закрыли солнце, волны бурливо хлестали около самой двери. — Кто тебя научил выбрать это жилище, Марат? — спросил Демулен с некоторым волнением. — Я привык ночевать здесь, — сказал Марат. — Ни разу никому в голову не приходило сунуться в эту дыру. 4 раза меня заливала вода, весной я спасся отсюда вплавь, я почти тонул. Но около берега меня вытащил гвардейский офицер. Пока я обсыхал, он разговаривал со своим товарищем о том, что он скорее вспорит живот собственной своей матери, чем позволит себе пойти против приказаний государя. Я чуть не бросился в воду при мысли о том, что это гвардейское чудовище стало моим спасителем. А еще тут он ко мне обратился со словами: «Ну, а что бы вы сделали, мокрый господин, на моем месте?» Я ответил ему спокойно. Я сказал: «Скорее я зарезал бы всех королей мира, чем наложил бы руку на виновников дней моих». «А кто вы такой?» — спросил меня гвардеец. «Я Марат, друг народа», — ответил я ему и, спокойно выжимая свое платье, ушел с пристани. «И он не погнался за тобою?» — спросил Робеспьер. «Нет», — ответил Марат. Взглянув на расстроенное лицо Камила Демулена, Марат продолжал: «Милый Демулен, ты, кажется, расстроен, но ты хорошо умеешь развлекать своих читателей в газете. Научись смеяться вместе со мной. Я тоже весельчак. И пока нас не залило водой, поднимающейся из сены, вы оба на голодный желудок послушайте мой веселый рассказ». 22 января, когда министр финансов, мэр и главнокомандующий послали для нападения на меня целую армию, я спал в соседнем переулке. Как вдруг молодой человек, служащий у меня по письменной части, прибежал ко мне и со слезами на глазах объявил, что дом мой окружен несколькими батальонами. Мой хозяин тут же вошел в мою комнату вместе с своей женой. Они были потрясены и хотели говорить, но вместо слов издавали только стоны. «Успокойтесь», — бросил я им. «Все это пустяки». Я вскочил и потребовал, чтобы меня оставили одного. Никогда я не бываю так хладнокровен, как посреди угрожающих опасностей. Не желая выходить в беспорядки из опасения возбудить подозрения, я тщательно оделся. Я надел сюртук, круглую шляпу, принял веселый вид и отправился по направлению Грокаю сквозь отряд гвардии, посланный арестовать меня. Дорогой я старался развлечь своего спутника и сохранил прекрасное расположение духа вплоть до 5 часов вечера, время, когда мне должны были подать корректуру газеты, где я давал отчет о знаменитой экспедиции. Однако никто не приходил. Я почуял угрожающий мне удар. На другой день утром я узнал, что типография моя опечатана. День прошел для меня грустно. Путь мой пронюхали. Вечером дом мой был окружен шпионами, которых я узнал из-за жалюзи. Мне предлагали спастись с наступлением ночи через крышу. Но я прошел днем, посреди них, под руку, с одной молодой особой, идя самым спокойным шагом. Когда настала ночь, я отправился к большому бассейну в Люксембургском саду. Там меня ждали два друга, которые должны были отвезти меня к одной даме по соседству. Мы никого не застали дома, и я очутился на мостовой. Один из моих спутников расплакался, я своим смехом осушил его слезы. Берем извозчика, и я отправляюсь искать прибежище в недрах квартала Море. Прибыв на Огревскую площадь, хочется посмотреть на фонарь, намеченный для меня два дня тому назад, и я прошел под этим фонарем. Добираемся до улицы Перль. У нового моего хозяина гости, среди которых одно лицо мне несколько знакомо. Чтобы сбить с толку любопытных, надо было притвориться веселым, и веселье пришло само собой. После 15-минутного разговора я на ухо спрашиваю хозяина, уверен ли он в такой-то личности, как в себе самом. Отлично. И я продолжал разговор. Я поужинал и отправился спать. Посреди ночи перед моими окнами останавливается отряд конницы. Я вскакиваю, приоткрываю окно. Вижу, никто не спешился. Я спокойно опять иду спать до завтра, когда надо было ретироваться. Когда Марат кончил, Робеспьер и Демулен все еще смеялись. Якобинцы и суровые вожди революционной Франции были уверены в чистоте своего дела. Они без боязни смотрели в будущее и легко переносили трудности настоящего. «Однако, — сказал Марат, — ты, Робеспьер, давно хотел показать мне речь Барнава и твои споры, закончившиеся позорным декретом по предложению аббата Мури». Робеспьер порылся в бумагах и подал Марату документы. 16 мая 1791 года Барнав говорил так. «Нас обвиняют в том, что мы напрасно отнимаем время у собрания с ссорами по вопросам самолюбия. Комитет не изменил своего предложения. Он не должен был отказываться от тех мер, которые вначале считал необходимым ввести. Изменения стали вноситься нашими противниками. Мера, предлагаемая господином Рибейлем, абсолютно противоречит вчерашнему декрету. Вы постановили ставить на обсуждение статью господина Мерлена, а сегодня вам предлагают признать права цветных людей и свободных негров. Это значит противоречить вчерашнему декрету. Это предложение, к тому же, совершенно недопустимо. Вы признали, что колонии являются настолько необходимыми для государства, что издали третьего дня особый декрет относительно них. Захотев достигнуть цели, хорошо захотеть использовать все средства. Это средство должно быть посредником между гражданами и свободными людьми, и это посредничество должно быть провозглашено по поводу предложения колоний. Я считаю, что если собрание вынесет решение, соответствующее сделанному предложению, несмотря на обещанную инициативу, оно не должно ожидать от него никакого спасительного результата. Я сказал, что белые владельцы благосклонно относятся к людям цветной кожи. Но они дорожат обещанной им, вами, инициативой, и отнять ее у них значило бы затушевать в их душах добрые чувства. Следует сильно опасаться того, чтобы не был принят декрет, уничтожающий эту инициативу. Верно то, что наибольшее влияние правительства не остановит того эффекта, который произведет в сердцах мелкопоместных белых неожиданный декрет. Это приостановит доброе отношение к цветным людям и вызовет отчуждение к некоторым из них. Один из выступавших, лучше всего говоривший по этому поводу, совершил одну фактическую ошибку. Он высказался за то, что ваш декрет будет гибельным для белых. Я же вам говорю, что он не будет приведен в исполнение, что недостаточно средств для неспровержения правительства и царящего брожения. Голос с левой стороны. Ужас отчаяния. Ваш декрет разрушит доверие, которое является единственным длительным связующим звеном, могущим нам сохранить колонии, возбудит зависть, уничтожит нити благодарности, связывающие освобожденных людей с белыми. Вот куда должен привести путь, начертанный комитетами. Предоставить колониальным собраниям инициативу в отдельности — это значит подвергнуть их наплыву чувств опасения и недоверия. Ни одно из них не захочет, чтобы его упрекнули за высказанное желание, которое принудило бы остальных последовать за ним. Никто не захотел бы проявить себя подобным образом около мелкопоместных белых. Они будут принуждены высказываться при наличии массы предрассудков, это снизит степень благосклонности и справедливости по отношению к цветным людям, в то время как малочисленный комитет, который мы предлагаем организовать в Сен-Мартине, будет свободен от всех этих недостатков. Я прошу, чтобы приоритет был предоставлен предложению, которое собрание большинством голосов постановило вчера вынести на обсуждение, и я хочу внести в него две поправки, которые сделают его тождественным предложению комитетов. Господин Робеспьер, во время прений было высказано достаточно возражений тому, что говорилось здесь, господин Монраф. Что касается декрета, который, как он уверяет, был утвержден вчера, я замечу, что ставить какую-нибудь статью на обсуждение не значит принять ее. Он убеждает нас в том, что уже декретировав однажды рабство, мы, или вернее вы, не должны затрудняться ни перед чем остальным. Но было ли совершенно свободно произнесено вами это слово «рабство»? Ведь, вероятно, легко узнать тех, кто привел вас к этой жестокой крайности. Если вы приняли декрет, мысль о котором колонисты не посмели бы предложить 6 месяцев тому назад, то кажется странным, что вы ценою такой жертвы хотите сохранить принцип свободы по отношению к тем, кого вы сочли свободными. Что касается меня, то я чувствую, что я здесь для того, чтобы защищать права людей. Я не могу согласиться ни на какие поправки и прошу, чтобы принцип был принят в целом. Господин Робеспьер спускается с трибуны среди повторяющихся аплодисментов левой стороны и всех трибун. Господин аббат Мори появляется на трибуне. Прения закрываются. Правая сторона и несколько членов левой просят поставить вопрос относительно редакции, предложенной господином Рейбелем. Вопрос откладывается. Некоторые члены правой партии высказываются относительно сомнительности текста. Господин Робеспьер, я настаиваю на том, чтобы был принят принцип. По предложению господина Робеспьера собрание переходит к порядку дня. Господин аббат Мори. Предосторожность, с которой должен действовать законодатель для поддержания справедливости и добрых нравов, побуждает меня предложить вам маленькую поправку. То есть сказать, национальное собрание декретирует, что оно никогда не будет ставить вопроса о состоянии цветных людей, которые не рождены от свободных отца и матери и не могут доказать законности своего рождения. Никто не хотел бесконечно лишать цветных людей политических прав, но хотели привести к этому совершенно спокойно, с тем, чтобы белые колонисты указали, какие предосторожности следует принять в данном случае. Вам не сказали, что свободные негры достойны большего интереса, чем цветные люди? Они заслужили освобождение своей службы, в то время как цветные люди зачастую обязаны своим существованием самой постыдной проституции. Те законодатели, которые почувствуют необходимость защищать общественную нравственность, конечно, не будут приравнивать ублюдка к законному ребенку. Итак, я прав, когда прошу, чтобы цветные люди доказали законность своего рождения, дабы получить доступ к политическим правам. Я не прошу для них ограничений, но я хочу, чтобы, когда они встанут в ряды администраторов, можно было бы сказать им: вы находитесь в стране, где рабство для цветных людей законно, а свобода является исключением. Вы хотите принимать участие в политических правах? Дайте докончить нам... Шум. Просьба приступить к голосованию. Я прошу вас не делать меня ответственным за ваши законы. Не я их создал. Вы имеете право сказать человеку, который носит еще на своем лице печать рабства... Несколько голосов. Это отвратительно. Голосованию, прения закрыты, и который претендует на самый прекрасный титул, титул гражданина. Вы хотите быть гражданином, не будучи свободным. Мы вас не можем признать таковым. Докажите нам, что мы были освобождены. Его прерывают, просьба перейти к голосованию. Я делаю это замечание потому, что в колониях имеется множество несчастных, которые, будучи рождены от белых и негритянок, легко добились свободы, но которые, будучи брошены на произвол судьбы своими отцами, превратились в авантюристов. Просьба перейти к голосованию. Господин Гупиль. Прося поставить вопрос о поправках, я предлагаю еще следующее добавление. Свободные цветные люди, рожденные от свободных, а не от отпущенных на свободу отца и матери. Господин Редере. Я прошу поставить вопрос обо всех поправках. Запрошенное собрание решает не пускаться в прения по поводу поправок. Господин Верье. Это грабительский декрет. Несколько голосов. К порядку, к порядку. Господа Монолозье, де Премениль, де Лоне, Малуэ, Клермон, Тонер и другие возражают громкими криками и обступают кафедру, среди которой возвышается бюст Мирабо старшего, преподнесенный собранию на заседании, имевшем место третьего дня. Правая партия долгое время пребывает в сильном волнении. Председатель. Усомнившись относительно текста, я не предложил его на утверждение два дня тому назад. Господа Малуэ, Делоне и большая часть правой партии, мы просим общего голосования. Председатель. Но теперь, когда мои сомнения разрешены, я высказываюсь. Господин Фуко. Приняли ли вы вчера во внимание мое заявление? Были ли равноценны прения? Отвечайте. Председатель. Мое вчерашнее поведение противопоставляется сегодняшнему. Правая сторона. Да, да. Вчера я и бюро колебались, сегодня этих колебаний уже нет. Поднимаются сильные крики в правой партии. Господин Фуко. Эти господа замолчат, если вы ответите на мой вопрос. Председатель. Некоторые члены, голосовавшие против декрета, удостоверяют, что все сомнения исчерпаны. Я хочу запросить собрание. Большая часть собрания подтверждает, что сомнения исчерпаны. Господин Фуко. Я прошу, чтобы было отмечено то обстоятельство, что нами были приложены все усилия, чтобы спасти колонии. Большая часть правой стороны встает, чтобы присоединиться к этой просьбе. Статья, предложенная господином Рейбелем, становится на голосование. Вынесено следующее постановление. Национальное собрание декретирует, что оно никогда не будет ставить вопроса о состоянии цветных людей, нерожденных от свободных отца и матери, не будучи побуждаемо к тому свободным и самостоятельным желанием колоний, что ныне существующие колониальные собрания будут существовать и дальше, но что цветные люди, рожденные от свободных отцов и матерей, будут допущены во все будущие приходские и колониальные собрания, если, впрочем, они отличаются требуемыми качествами. Зал оглашается аплодисментами. Господин Мурине, я предлагаю проголосовать вопрос поименно. Большая часть членов правой стороны спускается на середину залы и в волнении требует поименного голосования. Собрание большинством голосов постановляет к поименному голосованию не прибегать. Заседание закрывается в 2,5 часа посреди повторных аплодисментов всех трибун. «Тут нет ничего для меня неожиданного», — сказал Марат. Я всегда считал Барнава двоедушным, он еще себя покажет. Однако стало совершенно темно. Давайте закроем окна и зажжем свет. Началась гроза, река потемнела. Народные трибуны, как на бивуаке, зажгли свечи. Трое сидели на деревянных скамьях у некрашенного покосившегося стола. Груды привезенных бумаг лежали вокруг. Тени, бросаемые на стены, колебались, сломались по углам, так как ветер, проникающий в щели веткой рыбацкой лачуги, превращал пламя шандала в длинные горизонтальные огненные веретена. Марат по обыкновению жестикулировал и говорил горячо. Камил Демулен смотрел на него большими, грустными, красивыми глазами. Его треугольная шляпа была похожа на корабль под бурей, когда свеча отбрасывала ее тень на простенок между двумя косыми окнами. Робеспьер казался сутулым от воротника из серого бархата, вздымавшегося над серым камзолом. Чернелись запонки его белого жабо, манжеты запачкались на грязном столе. Он носил на лице печать усталости. Молния прорезала наступившую темноту. Сквозь ставни, вырезанные сердечком, Робеспьер увидел разъяренную сену и в отдалении большую черную лодку с двумя гребцами. Мгновенно свет был погашен. Пистолеты Марата, кинжал Робеспьера, трость со шпагой внутри Камилла Демулена — все было выложено на стол в наступившей темноте. Прошли томительные 15 минут. Робеспьер сказал, — очевидно, это мимо острова. Это не лодка. Это целая Шаланда. Лоран Бас, очевидно, не приедет. Раздался знакомый 5-кратный стук в дверь, и все опасения исчезли. Застучало огниво, загорелись свечи. Лоран Бас с тяжелой корзиной вошел в лачугу, придерживая дверь ногой. За ним вошла женщина. Это была Симонна Эврар. В домашнем белом чепчике с кружевами, в широкой юбке с кружевной пелериной. Крест-накрест подоткнутый под передник, белокурая, с веснушками на носу, голубоглазая, она ощурила глаза, попав в светлую комнату, и безмолвно, спокойно и приветливо улыбалась Марату. Робеспьер и Демулен приветствовали ее. Она спокойно подошла к столу и, расставляя приборы, сказала: «Вы хорошо сделали, что покинули Париж. После вчерашней бойни волнение продолжается. На этот раз все, и даже гражданин Демулен, сделались предметом особого внимания Лафайета. Маркиз кричал о необходимости растоптать лошадьми всех якобинцев. Друга народа ищет по всему Парижу уже давно. Что касается вас, гражданин Робеспьер, то ваш квартирохозяин, гражданин Морис Дюпле, просит вас не беспокоиться, к нему никто не заглядывал, но в прежней вашей квартире перерыто все сверху донизу. Мадемуазель Шарлотта, ваша сестра, и мадемуазель Елизавета по-прежнему ссорятся. Мадемуазель Шарлотта кричит о том, что вы пропали и не вернетесь вовсе. А мадемуазель Елизавета Дюпле кричит вашей сестрице, что она знает господина Максимилиана Робеспьера не хуже родной сестры, — выпалил залпом Лоран Бас. Робеспьер махнул рукой. Он выпил стакан красного вина и стал есть печеные яйца с хлебом, обильно посыпая ломоть серого хлеба резаным луком. Марат осторожно отщипывал кусочки хлеба и, посмеиваясь, смотрел в глаза Симонне Эврар. Его подруга не обнаруживала ни суетливости, ни болтливости. Спокойная легкость, уверенность и округлость движений резко противоречили беспокойному образу жизни, который выпал на ее долю с того дня, как она соединила свою жизнь с жизнью друга народа. Когда говорил Марат, она смотрела на него внимательно и спокойно. Ее понимание сказывалось в улыбке, озаряющей ее глаза, спокойные и ясные. Легкость движений и большая уверенность говорили о твердой и бесповоротной воле и полном отсутствии каких бы то ни было сомнений в раз принятом пути. И этот путь был один, общий, с другом народа и с ее другом Маратом. Она была дочерью французского народа. Она была дочерью парижского предместья, той деревеньки, которая вот-вот будет поглощена Парижем в тот день, когда город выплеснет свои стройки и дома, свои улицы и переулки за пределы окружающих его стен. Она была парижанкой со всем героическим напряжением страстной воли к свободе. Она была простолюдинкой со всей простотой большого и цельного сердца. Беспокойные и одинокие ночи, недели, когда друг народа скрывался, не давая о себе вестей, не казались ей тягостными. Ни одного упрека за трудную жизнь, которая выпала ей на долю, ни разу не сорвалось с ее уст, и пальцы ее с одинаковой легкостью и безропотностью штопали рваную одежду друга народа и по ночам правили корректуры листов, из которых каждый мог стоить ей жизни и свободы. Она легко и незаметно, смешиваясь с девушками полирояля, проходила мимо условных углов зданий, где на фундаменте, на цоколе, нужно было сделать мелом отметки, которые тысяченогой почтой Марата передавались ему буквально в несколько минут. Марат привык к ее молчаливости. Чем дольше они жили вместе, тем меньше они говорили. Чем больше воздуха одной и той же комнаты вдыхали они общим вздохом, тем легче, тоньше и воздушней становились их взаимоотношения. Помогая и становясь друг другу необходимыми, как воздух, они почти не нуждались в словах. Суровость и простота героических будней якобинского клуба не казались ей тягостными, и, смотря на жизнь ясными и простыми глазами, она никогда не считала эту жизнь обещанием какого-то праздника. Она счастлива была в этих бурях, в тысяче волнений, в бессонных ночах, днях, неделях, беспокойных скитаний по кипящему, взволнованному, клокочущему Парижу. Утолив голод, Робеспьер сказал, отвечая на собственные мысли: «Барнаф не страшен. Страшен Бриссо, ибо что может быть страшнее, как остановиться на полдороги, ведя за собой народ? Нация, вверяющая свою жизнь неполноценному врачу, может испустить дух в минуту его хирургических колебаний. Мне отвратителен Бриссо, мне отвратительны всякие полумеры. Поверьте мне, друзья, пройдет полгода, они будут требовать войны для того, чтобы раздразнить муравейник, и деспоты всей Европы кинутся для того, чтобы спасти шкуру одного Капета. О, только б не было войны, и Франция найдет свой путь к свободе. Из наших якобинцев я боюсь только Виллара, Боне-Каррера и Дефье. Я думаю, что они шпионы короля. Из клуба кордельеров я боюсь Д'Антона, хотя мы больше всего доверили ему. Что происходило вчера? Мне на всю жизнь запомнится это 17 июля. Кордельеры возложили на алтарь свободы, построенный на Марсовом поле, свою петицию о республике. Мир нашли парижане, и что же сделал муниципалитет? Он послал национальных гвардейцев Лафайета, и в 19:00 началась гвардейская атака. Лафайетовские ряды, бегом, стреляя беглым огнем по толпе, ворвались на Марсово поле, развернув впервые за все время революции красное знамя военного закона, под которым королевские офицеры вели войска для подавления мятежей. Пусть не торопится. Будет время. Красное знамя окажется у нас в руках. Сантер пивовар наварит им пиво. 2000 санкюлотов, вооруженных пиками. Пассивные граждане Сент-Антуанского предместья все требуют низвержения монархии и установления республики, а я требую суда над королем. Но я презираю этого Бриссо. Он может нам все испортить, как чиновник, желающий выполнить дело только наполовину. Симона Эврар тихо сказала. «Я удивляюсь, как вы вчера уцелели. Сегодня перед вечером уже расклеен декрет, закрывающий ваши газеты. Муниципалитет угрожает вам террором». Марат засмеялся. «Проследите-ка за национальным собранием. Я думаю, что нам сейчас лучше всего вернуться в Париж. Пусть ухищряется в поимке Лафайет, но помните, что национальное собрание становится активным после такого народного волнения, оно даже может издавать хорошие законы после мятежа. Давайте воспользуемся этим, ибо как только наступит спокойствие в Париже, национальное собрание снова приступит к изданию пагубных законов». Пятеро собеседников замолкли. Лоран Бас ел громко, капли падали в него с полей мокрой шляпы, волосы прилипли ко лбу, и сквозь тонкую рубашку, промокшую насквозь, проглядывали загорелые плечи и волосатая грудь. Камил Демулен набивал табаком трубку, сдувая при этом пепел, горкой выспанный из трубки на стол. Робеспьер говорил. «Бриссо бегает по Парижу, разыскивает очаги мятежей, происшедших на Сан-Доминго, и, как всегда, выступит с половинчатой речью, не называя имен, опасаясь сказать полную правду, замазывая, запутывая, маскируя события. Кажется, все ясно. До тех пор, пока в колониях не будет свободного труда, свободных людей, Сан-Доминго и Гаити будут очагами кровавых восстаний и убийственных мятежей. О чем нужно поднять вопрос? О прекращении спекуляций. О продаже по твердым ценам сахара и кофе со складов таких биржевиков, как Дельбе, Данкре, Баскари. Бриссо никогда не додумается до этого. Он никогда не нащупает настоящего очага восстания. Незадолго до рассвета буря утихла. Пятеро сели в лодку, и через 3 часа в разных местах из лодки выходили разные люди. На песчаном берегу около моста Ошанш Марат и Симон Эврар вышли на песчаную отмель. Лоран Бас завел лодку в затон и последовал за ними.